Ашока — древнеиндийский царь, правивший в 268-232 годах до нашей эры. И узнаю все, что происходило с ним. По-моему, его останки не в том состоянии, чтобы что-то передавать мне телепатически. Я не хотел тебя обидеть, просто... То есть все, что ты сказал мне, невероятно, настолько точно. Спут успокоился и отпил еще вина. Он до предела понизил голос и приблизил лицо вплотную к ней, опасливо оглядываясь по сторонам. «Я несколько раз помогал моему брату». Он важно кивнул. «Я не знал, что у тебя есть брат». «Он священник». Спот поднес бокал ко рту и с удивлением обнаружил, что тот уже пуст. Он извлек из ведерка со льдом бутылку, и струйка воды потекла ему в тарелку, пока он наполнял до краев бокал Френни и свой. «И ты тоже верующий?» Он покачал головой. «Мы с ним не слишком ладим». «Как же ты помогал ему?» «Навязчивые идеи, воспоминания. Он епархиальный экзорцист. Он знает, что то, что я делаю, не телепатия». «Экзорцист? Это не должность, но он занимается именно этим». «На кого он работает?» «На англиканскую церковь». «И у них есть экзорцисты?» «Несколько». Ему приходится расследовать, когда люди в его приходе жалуются, что у них в доме или в пабе завелось привидение. Он идет и проверяет. Я тоже иду и делаю, что могу. Читаю предметы? Предметы или стены. Я не вижу связи с экзорцизмом. Некоторые привидения — всего лишь воспоминания, связанные с этим местом. И люди инициируют их. Я могу прочитать, что здесь происходило. По стенам? По большей части, да. И тебе не страшно? Он осторожно поднял бокал. В прошлом нет ничего страшного. Оно не может причинить вреда. Он уставился на скатерть, как будто боялся встретиться с Френни взглядом. Ты знаешь что-нибудь о спиритических сеансах с планшеткой? Он изучающе оглядел свой бокал, неуверенно поставил его и снова взял в руки палочки. «Моему брату они не нравятся». Споут скользнул взглядом по выстроенным на столе блюдам и выудил еще один гриб. «К нему приходит много людей, у которых возникают проблемы после таких сеансов». «Какого рода проблемы?» Гриб вывалился из палочек в нескольких дюймах от его рта, но Споут не заметил этого, его лицо внезапно побледнело, он встал и, не говоря ни слова, шатаясь, торопливо направился в дальний конец ресторана. Через 10 минут его все еще не было. Френни в поисках его спустилась по узкой лестнице. Внизу оказались две двери, одна с силуэтом мужчины, вторая — женщины. Френни постучала в мужской туалет, но не получила ответа. Она робко приоткрыла дверь и почувствовала сильный запах рвоты. Споут свернулся калачиком на полу под раковиной и крепко спал. Френни вытерла лицо своего коллеги влажным бумажным полотенцем и попросила управляющего вызвать такси. Она оплатила счет за двоих, а Споут очнулся настолько, что сумел доковылять до такси. С одной стороны, его поддерживала она, а с другой — официант. Он даже попытался назвать водителю свой адрес: «Пенроуз Поут, номер 77». Такси остановилось возле большого многоквартирного дома в викторианском стиле на Уэнсуорт, где, как знала Френни, он жил. Френни помогла ему дотащиться по коридору до квартиры и убедилась, что он вошел внутрь. Квартира была такой же чистой и опрятной, как и его рабочий стол.